Глава 26. Принципы стратегии развития продукта. Как мы уже говорили, хотя подходов к продуктовой стратегии много, все по-настоящему эффективные стратегии базируются на следующих 5 принципах. Первый. Фокусируйтесь на одном целевом рынке или на одном профиле пользователя. Не пытайтесь угодить всем одним релизом. Каждый раз, работая над очередной версией, сосредоточивайтесь на одном новом целевом рынке или целевом пользователе. Потом вы обязательно обнаружите, что продукт оказался полезным еще кому-нибудь, но те, на кого вы ориентировались, его точно полюбят, а это и есть главное. Второй. Стратегия развития продукта должна согласовываться с общей бизнес-стратегией компании. Видение призвано вдохновлять компанию, но в конечном счете она существует для того, чтобы предлагать решения, способствующие реализации определенной бизнес-стратегии. Так, если бизнес-стратегия предполагает изменение стратегии монетизации или бизнес-модели, этот факт непременно следует учесть в продуктовой стратегии. Третий. Стратегия развития продукта должна согласовываться со стратегией его продаж и вывода на рынок. При появлении нового канала маркетинга и продаж мы должны убедиться, что наша продуктовая стратегия согласуется с ним. Новый канал продаж или стратегия выхода на рынок могут привести в долгосрочной перспективе к весьма существенным последствиям для продукта. Четвертый. Ставьте во главу угла потребителей, а не конкурентов. Многие компании, к сожалению, полностью забывают о своей стратегии развития продукта, едва на горизонте появится серьезный конкурент. Они тут же начинают паниковать и вскоре обнаруживают, что попросту копируют его действия, забыв о своих потребителях. Мы, конечно, не должны игнорировать рынок, но всегда обязаны помнить, что клиенты редко уходят от нас ради конкурентов. Гораздо чаще они делают это потому, что мы перестаем о них заботиться. Пятый. Доведите стратегию до ведома каждого сотрудника компании. Это один из важных аспектов евангелизма. Важно, чтобы все ключевые бизнес-партнеры в компании знали, какие потребители находятся в фокусе нашего внимания сегодня и кто по нашим планам окажется в нем завтра. И вдвое больше усилий направьте на подразделения продаж, маркетинга, финансов и обслуживания.